Джейн. И вот опять описан полный круг. Живот есть, а мужика нет. Мила не говорит, я ведь тебя предупреждала, но явно так думает. Осталось последнее домашнее дело. Эдварду, может, и неинтересно, что я выяснила насчет Эммы, но мне кажется, что Саймон имеет право об этом знать. Заодно я приглашаю Мия на случай эксцессов. Он приходит вовремя с вином и толстой синей папкой. «Я тут не был с тех пор, как все это случилось», — говорит он, хмуро оглядывая интерьер дома 1 по Фолгейт-стрит. «Мне тут никогда не нравилось. Эмме я говорил, что нравится, но это она хотела тут жить. Даже технические примочки не такие впечатляющие, какими поначалу казались. Все время все сбоило. Правда? Я удивлена. У меня проблем не было». Он кладет папку на стойку. «Это вам копия того, что я разузнал о Монкфорде. Спасибо, но мне это уже ни к чему». Он хмурится. «Я думал, вы хотите знать, как погибла Эмма». «Саймон». Я ловлю взгляд Мия, и она тактично отправляется открывать вино. «Эмма лгала насчет Эдварда. Почему, наверняка не знаю, как не знаю и точных обстоятельств ее гибели. Однако сомнений в том, что она сказала вам неправду о нем, нет. Я делаю паузу. Ее также уличили в другом обмане, более серьезном. На записи в ее телефоне был не Дион Нельсон, не взломщик. Это был Сол Аксой». «Я знаю», — зло говорит он. «Это тут ни при чем. Секунду, я не понимаю, откуда он может знать». «А, вам Аманда рассказала». Он качает головой. «Эмма, после того, как она рассталась с Эдвардом, она мне все рассказала». «Она рассказала, как это произошло?» «Да». Сол накачал ее чем-то и изнасиловал. Видя выражение моего лица, Саймон спрашивает. «Что? Играли в детектива, а этого не узнали?» «Я говорила с Солом», — медленно отвечая я. «Он сказал, что инициатором была Эмма». Саймон саркастически фыркает. «Ну надо же, неужели?» «Сол мне нравится, но еще до того, как Эмма мне рассказала, я знал, что в нем есть и другая сторона. Мы с ним иногда ходили выпивать после того, как я расстался с Эм. Аманде он говорил, что мне нужно составить компанию, а на самом деле искал возможности сбегать налево. Он всегда пользовался одним и тем же методом. Поить их, чтобы на ногах не стояли, — говорил. Для того, что от них требуется, ноги не нужны». Вид у меня, наверное, потрясенный, потому что он кивает. «Милая фразочка, да?» «Но мне и тогда казалось странным, как некоторые девушки напивались всего с пары бокалов шампанского. Он из угощения шампанским целое представление устраивает. Вроде как шикарный мужчина, но я читал, что пузырьки хорошо маскируют рок-н-пол». Я гляжу на него, вспоминая, как Сол Аксой навязывал мне бокал шампанского. Я подумала, что он поганый тип, но все равно приняла все, что он говорил, на веру. Только я подумала, что все выяснила, как версия опять рассыпается, потому что если Сол и вправду изнасиловал Эмму, то она не выдумала свою историю. Да, она соврала, возможно, даже несколько раз, но в сущности ее рассказ был правдив. Она лишь поменяла местами имена действующих лиц по причинам, о которых я, кажется, могу догадаться. Словно прочтя мои мысли, Саймон говорит: «Она пыталась меня защитить. Она сомневалась, что я нормально отреагирую, если узнаю, что мой лучший друг такое с ней сделал. Но с ней явно что-то было не так. Злилась на меня без повода, срывалась каждый раз, когда я что-то хорошее ей говорил. И расстройство питания вернулось, и уже, в общем, не уходила, хотя она и не хотела об этом говорить. Вы здесь с ней разговаривали?» Он кивает. «Я же вам говорил. Она поняла, какую глупую ошибку сделала, и захотела все исправить. Она к тому времени была в очень плохом виде. Она подобрала на улице бродячего котенка, а его кто-то убил». «Она держала котенка?» В изумлении повторяю я. «Здесь? В этом доме?» Мэгги Эванс говорила что-то о приблудном котенке, но не сказала, что Эмма приютила его. «Да, а что?» «То, что это против правил, — думаю я. С домашними животными нельзя, С детьми тоже, кстати, сказать. Саймон достает из папки документ. Ей это дал юрист. Согласно этому плану, Монкфорд похоронил тут жену прямо под домом. Смотрите, он показывает крестик и надпись. Место упокоения миссис Элизабет Джорджины Монкфорд и Максимилиана Монкфорда. Надо быть ненормальным, чтобы такое сделать. Счастливо ты отделалась, Джей. Это Мия, потихоньку подтянувшаяся обратно, навострила уши. Саймон бросает на меня любопытный взгляд, но я не хочу давать пояснений. У Эммы была гипотеза, что их погребение тут являлось неким ритуалом, продолжает он, вроде жертвоприношения. Тогда я об этом как-то не очень думал, но после ее смерти почитал про другие здания Монкфорда. Оказалось, что она была права. Каждый раз, когда очередное здание Монкфорд Партнершип достраивалось, кто-нибудь умирал при подозрительных обстоятельствах. Он кладет на стол несколько газетных вырезок, чтобы я посмотрела. Каждой прилагается карта, на которой отмечено расположение здания и место гибели. В Шотландии машина сбила молодую женщину в миле от дома, который Эдвард Монкфорд строил возле Инвернесса. Водитель скрылся. На Майорке в 2 милях от пляжного домика, спроектированного Эдвардом, у родителей пропал ребенок. В Брюгге женщина вроде как бросилась с железнодорожного моста в нескольких сотнях метров от его часовни. Во время монтажа электрооборудования в Уилье в лестничном колодце был найден мертвым помощник электрика. Но ничто из этого даже косвенно не доказывает, что Эдвард виновен в этих смертях. Осторожно говорю я. Каждый год происходят тысячи исчезновений и несчастных случаев со смертельным исходом. То, что какие-то из них произошли в нескольких милях от этих зданий, ничего не значит. Вы видите систему и связи там, где их нет. Или же связи есть, но вы их видеть отказываетесь. Лицо Саймона мрачно. «Саймон, единственное, что это доказывает, это что вы очень любили Эмму, и это замечательно. Но это сказывается на ходе вашей мысли». «Эмму забирали у меня дважды», — перебивает он. «В первый раз, когда Эдвард Монкфорд влез в наши отношения в тот самый момент, когда Эмма была наиболее уязвима, а второй, когда он ее убил. Я уверен, он это сделал, чтобы не уступать ее мне. Я хочу добиться справедливости ради Эммы, и я не остановлюсь, пока этого не сделаю». Вскоре он уходит. Мия пьет его вино. «Он кажется милый», — замечает она. «И немного одержимый?» Он любил ее. Не может успокоиться, пока не выяснит, что с ним произошло. Это ведь почти героизм, да? «Ох уж эти мужчины, которые любили Эмму!» Думаю я, при всех ее проблемах мужчины сходили от нее с ума. Будет ли кто-нибудь когда-нибудь питать такие чувства ко мне? «Не сказать, конечно, что эта любовь очень уж ей помогла», — прибавляет Мия. «Но я все же думаю, что лучше кто-нибудь в таком духе, чем твой безумный архитектор». «Я и Саймон?» — фыркую я. «Вряд ли. Он дельный, надежный, верный. Не отказывайся, не попробовав». «Я ничего не говорю. Мои чувства в отношении Эдварда все еще слишком сложны, чтобы их можно было уложить в парочку аккуратных предложений и дать Мия насмотр. Его холодная злоба заставила меня смутно устыдиться того, что я пыталась разведать что-то о гибели Эммы за его спиной. Но если у него получится освободиться от нее, то, возможно, он сумеет увидеть мое положение яснее. Я качаю головой, как в знак несогласия с собой, так и для того, чтобы очистить голову от этих мыслей. Мечты, мечты.